«Повесть о портрете императора Франца Иосифа». Впервые опубликована в газете «Чехослован» в Киеве, номер 18, 17 июля 1916 года. Пан Петишко держал в Младой Болеславе пищебумажный магазин. Он уважал законы и с незапамятных времен жил напротив казарм. В день рождения Его Величества Императора, равно как и в остальные высокоторжественные праздники в честь императорской фамилии, Петишко вывешивал на своем домике черно-желтый флаг и поставлял офицерскому казино бумажные фонарики. Он сбывал портреты Франца Иосифа в еврейские шинки Младоболеславского округа и в полицейские участки. Он поставлял бы изображения императора и в школы округа, но портреты не соответствовали размерам, одобренным земским школьным советом. У земского школьного инспектора был даже однажды разговор с Петишкой. «Весьма сожалею, пан Петишко, но вы хотите всучить нам императора намного шире и длиннее, чем это предписано постановлением земского школьного совета от 20 октября 1891 года. Постановлением предусматривается император более скромных размеров, а именно 48 сантиметров в длину и 36 сантиметров в ширину. В вашем же императоре 50 сантиметров на 40. Вы говорите, что у вас осталось на руках свыше 2000 портретов нашего всемилостливейшего монарха. Но не воображайте, что вам удастся всучить такую заваль. Ваш император — это товар отвратительного качества и прескверно отпечатанный. Можно подумать, что Его Величество никогда не расчесывал себе усы, на носу у него слишком много черной краски, и, наконец, он косит». Вернувшись домой, удрученный этим разговором, Петишко сказал жене: «Ну и влипли же мы с престарелым императором». Все это происходило еще до войны. Короче говоря, 2000 портретов августейшей особы так и остались у пана Петишки, не находя сбыта. Когда разразилась война, Петишко страшно обрадовался. Наконец-то он сбудет с рук этот лежалый товар. Он повесил в своем магазине портреты кровожадного старичка с надписью «Продажа по общедоступным ценам. Император Франц Иосиф I, 15 крон». Было продано 6 штук. 5 купили для казарм, чтобы эти литографированные изображения последнего Габсбурга воодушевляли резервистов в солдатских буфетах. Один портрет купил старый Шимр, владелец табачной лавочки. Этот австрийский патриот сторговал портрет за 12 крон и вдобавок обозвал Петишку грабителем. Однако война шла, а на императора по-прежнему не было спроса, хотя пан Петишка обращался и к газетной рекламе. Он напечатал объявления в газетах «Народный политика» и «Глаз народа». «Глаз народа» 1886-1918, еженедельник, издававшийся пражским адвокатом Эдвардом Яном Баштержем, выступал в поддержку политики реакционной старочешской партии. «В нынешние тяжелые времена в каждом чешском доме должен висеть портрет нашего многострадального императора стоимостью в 15 крон». Но вместо заказов пан Петишко получил приглашение явиться в окружную управу, где ему предложили впредь воздерживаться в объявлениях от слов «тяжелые времена» и «многострадальный», а вместо них, во избежание неприятностей, употреблять слова «славные времена» и «победоносные». Тогда Петишко напечатал в газетах такой текст: «В эти славные времена в каждом чешском доме должен висеть портрет победоносного монарха стоимостью в 15 крон». Но и это ни к чему не привело. Он получил только несколько непристойных писем, в которых неизвестные авторы настоятельно советовали ему повесить портрет государя-императора в такое место, куда императору полагается ходить пешком. Мало того, Петюшку снова вызвали в окружную управу, где чиновник порекомендовал ему следить за сводками императорской ставки и сообразовываться с ними, составляя свои объявления. Русские в Венгрии, они взяли Львов и стоят под Перемышлем. Речь идет об успешном наступлении русской армии в августе-сентябре 1914 года. Все это никак нельзя назвать славными временами, пан Петюшка. Это похоже на шутку, насмешку, иронию. Как бы вам за такие объявления не пришлось отвечать перед военным судом? Пан Петюшка пообещал быть внимательнее и составил следующее объявление. 15 крон охотно пожертвует каждый чех, чтобы иметь возможность повесить у себя в доме нашего престарелого монарха. В местной прессе это объявление печатать отказались. «Господь с вами», — сказал Петюшке один владелец газеты, — «не хотите же вы, чтобы нас всех расстреляли?» Петюшка вернулся домой в конец расстроенный. В чуланчике за магазином валялись пачки портретов императора. Пан Петюшка пнул их ногой и сам испугался своего поступка. Он боязливо поглядел вокруг и успокоился только тогда, когда убедился, что никто этого не видел. Погруженный в свои мысли, он стал смахивать пыль с пачек и обнаружил, что некоторые из них покрылись плесенью. Тут же в чулане сидел черный кот. Нетрудно было догадаться, кто развел эту сырость. Кот замурлыкал, явно желая отвести от себя подозрения. Тогда пан Петюшка швырнул в государственного изменника метлой и заставил его замолчать. Ворвавшись к себе в квартиру, он накинулся на жену. «Проклятого кота надо вышвырнуть вон! Кто же захочет купить императора, которого загадила эта бессовестная тварь? Император в плесени! Придется его сушить, чтобы ему провалиться». После обеда пан Петюшка немного поспал, пока жена сидела в магазине, но сон не принес ему облегчения. Ему приснилось, что за черным котом пришли жандармы, и их обоих ведут под конвоем в военный суд. Потом приснилось, что его с котом приговорили к смертной казни через повешение, и кота уже собираются вздернуть, а он, Петюшка, в присутствии судьи, ругается самыми последними словами. Он и в самом деле закричал, но, к счастью, проснулся и увидел возле себя жену. «Ради Бога, перестань! Что ты такое говоришь?» — взмолилась она. «Еще услышит кто-нибудь!» И расстроенная женщина рассказала, что она пыталась просушить императора в садике, но какие-то стервецы-мальчишки стали швырять в портрет камнями и превратили его в настоящее решето. Обнаружились и другие убытки. На один из императорских портретов, выставленных на лужок сушиться, уселись куры и оставили на нем содержимое своих желудков, выкрасив усы и бакенбарды императора в зеленый цвет. Два портрета пытался сожрать молодой сенбернар мясника Голечки, неискушенный щенок, никогда не слыхавший о параграфе 63 уложения о наказаниях. Видимо, у щенка это было в крови. Его мать год назад угодила на живодерню за то, что сожрала на плацу знамя 36-го полка. Пан Петюшка пришел в отчаяние. Вечером в винном погребке он то и дело заводил разговор о выгодных сделках и о своих затруднениях с императором. В общем, из его речи следовало, что если венское правительство не доверяет чехам, то только потому, что те не покупают у фирмы «Франтишек Петюшка» в Младой Болеславе портретов монарха стоимостью в 15 крон. «Не дорожитесь», — сказал ему хозяин погребка на прощание, — «нынче плохие времена. Горейшек продает паровую молотилку на 300 крон дешевле, чем в прошлом году. То же самое надо сделать и с императором». Придя домой, Петюшка заготовил следующий плакат для своей витрины. Ввиду экономического кризиса продается большая партия художественно выполненных портретов императора вместо 15 крон по 10 крон за штуку. Но в магазине было по-прежнему пусто. Знакомый виноторговец поинтересовался, как идут дела с императором. «Печально», — ответил пан Петишко, — «его никто не спрашивает». «Мой вам совет», — таинственно сказал виноторговец, — «пока не поздно, постарайтесь сбыть его по любой цене». «Подожду еще», — отвечал пан Петишко. И на портреты продолжал садиться негодный черный кот. Не прошло и полутора лет, как вся кипа портретов императора покрылась плесенью до самого основания. Австрийцы уезжали из Чехии, положение Австрии было из рук вон скверное. Тогда пан Петишко взял карандаш и бумагу и подсчитал, что разбогатеть он все равно не разбогатеет, но если продавать императора по 2 кроны, он все же заработает на каждом экземпляре по кроне. И он изготовил эффектную рекламу, вывесил в витрине портрет, написав под ним: «Этот престарелый монарх продается со скидкой, вместо 15 за 2 кроны». Вся млада Болеслава перебывала в этот день у магазина Петишки, чтобы убедиться, как катастрофически упали акции Габсбургской династии. А ночью за Петишкой пришли жандармы, и все быстро кончилось. Магазин закрыли, пана Петишку арестовали и судили военным судом за нарушение общественной тишины и спокойствия. Общество ветеранов на чрезвычайном собрании исключило его из числа своих членов. Пана Петишку приговорили к 13 месяцам строгого заключения. Ему следовало бы дать 5 лет, но участь его облегчило то обстоятельство, что он когда-то сражался за Австрию под Кустацей. В период австро-итальянских войн 1848-1849 и 1866 годы близ селения Кустаца на севере Италии произошло 2 решающих сражения между австрийскими и итальянскими войсками, закончившихся победой австрийцев 25 июля 1848 года и 24 июня 1866 года. Высочайшие портреты хранятся в депозите военного суда в Терезине и ждут часа своего освобождения, когда после распада австрийской монархии какой-нибудь предприимчивый бакалейщик станет завертывать в них селедку.